Посмотреть, взгляд не остановится, обыкновенный фабричный, у Лобастова на мануфактуре таких тысячи. Вывел из сарая лошадь, покидал в сани мешки, сверху небрежно набросил рогожу и покатил по свежему снегу через пустырь к темным пакгаузам. Теперь ждать. Грин неподвижно сидел у окна, считал удары сердца и чувствовал, как, покалывая иголками, сходится разрезанная плоть, как сцепляется костяной разлом, как тянутся друг к другу клеточки новой кожи. В половине восьмого во двор вышел хозяин-обходчик Матвей. Единственную комнату своей будки он уступил гостям, сам спал на сеновале. Угрюмый, неразговорчивый мужик. Грину такие нравились. Ни одного вопроса не задал. Раз прислала людей партия, значит, надо. Раз не объясняют зачем, значит, не положено. Матвей зачерпнул снега, протер лицо и развалисто зашагал в сторону депо, помахивая котомкой с инструментом. Снегирь проснулся вскоре после десяти, не вскочил, как обычно, свежий, жизнерадостный, а медленно поднялся, взглянул на Грина и не произнес ни слова. Пошел умываться. Ничего не поделаешь, мальчика больше нет, есть член БГ. Цвет у снегиря со вчерашнего дня неуловимо переменился, уже не нежно-персиковый, гуще и строже. А к полудню проблема была решена. Емеля сам видел, как деньги погрузили в вагон, наполненный мешками с красителем для петербургской фабрики Тимофея Григорьевича, и навесили пломбу. Паровозик укатил вагон в сортировочную, там его прицепят к товарному, и в три пополудни состав малым ходом отбудет из Москвы. Об остальном позаботится Жюли. Сердце работало ровно, удар в секунду. Организм восстанавливал силы. Все было хорошо. Глава девятая. В которой много говорят о судьбах России. Остаток ночи, бессонный, беспокойный и бестолковый, Эраст Петрович провел на Николаевском вокзале, пытаясь восстановить картину произошедшего и обнаружить следы преступников. Хоть свидетелей было множество, как синемундирных, так и партикулярных, ясности они не прибавляли, все говорили про какого-то офицера, якобы бросившего бомбу, но никто, как выяснилось, его не видел. Понятно, что внимание полиции и агентов было сосредоточено на отъезжающих. На окна вокзала никто не смотрел. Но все равно выходило странно. В присутствии нескольких десятков людей, приученных к профессиональной наблюдательности, безнаказанно взрывают их начальника, и никто ни сном, ни духом. Объяснить беспомощность полиции можно было разве что чрезмерной дерзостью нападения. Непонятно было даже, откуда бросили бомбу. Вероятнее всего, из коридора, потому что никто не слышал перед взрывом звон разбитого стекла. Однако же листок с буквами «БГ» был обнаружен именно под окном со стороны перрона. Может быть, снаряд забросили в форточку? Из четырех человек, находившихся в дежурный момент взрыва, жив остался только поручик Смольянинов. Да и то только потому, что в это время уронил на пол перчатку и полез за ней под дубовый стол. Крепкое дерево уберегло адъютанта от большинства осколков, только в руку вошел кусочек железа. Но зато и свидетель из поручика получился неважный. Он даже не мог припомнить, была ли открыта форточка. Сверчинский и неустановленная дама скончались на месте. Гимназиста увезли в санитарной карете, но он был без сознания и явно не жилец. На вокзале распоряжался Пожарский, которого министр телеграммой назначил временно исправлять должность убитого. Эраст Петрович же чувствовал себя праздным наблюдателем. Многие косились на его неуместный в данных обстоятельствах фраг. В восьмом часу, окончательно поняв, что здесь ничего выяснить не удастся, статский советник уговорился с Пожарским встретиться позже в управлении, и, погруженный в глубокую задумчивость, поехал домой. Намерения его были таковы: 2 часа поспать, потом сделать гимнастику и прояснить голову посредством медитации. События развивались столь стремительно, что рациональность за ними не поспевала, требовалось вмешательство глубинных сил души. Сказано: среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи. Но осуществить план не вышло. Тихонько открыв ключом двери, Раст Петрович увидел, что в прихожей, сложив ноги калачиком и привалившись к стене, спит Маса. Это само по себе уже было необычно. Надо полагать, ждал хозяина, хотел о чем-то предупредить, да сморило. Будить настырного и любопытного камердинера Фондорин не стал, чтобы избежать лишних объяснений. Бесшумно ступая, прокрался в спальню, и тут стало ясно, о чем хотел предупредить Маса. Поперек кровати раскинулась эсфирь. Руки отброшены за голову, ротик приоткрыт, достопамятное алое платье безнадежно измято. Очевидно, отправилась сюда прямо с приема, после того, как Раст Петрович, извинившись, отбыл к месту трагедии. Фондорин попятился, рассчитывая ретироваться в кабинет, где можно было отлично устроиться в просторном кресле, но задел плечом о дверной косяк. Эсфирь немедленно открыла глаза, села на кровати и чистым звонким голосом, будто вовсе не спала, воскликнула: «Явился, наконец! Ну что, оплакал своего жандарма?» После тяжелой и бесплодной ночи нервы статского советника были взвинчены, и потому он ответил в несвойственной ему резкой манере. «Ради того, чтобы убить одного жандармского полковника, вместо которого завтра же пришлют другого. Революционные герои заодно раздробили голову ни в чем не повинной женщине и оторвали ноги подростку. Мерзость и злодейство — вот что такое твоя революция!» «Ах, революция — мерзость!» Эсфирь вскочила и воинственно уперла руки в бока. «А твоя империя не мерзость? Террористы проливают чужую кровь, но и своей не жалеют. Они приносят свою жизнь в жертву и потому вправе требовать жертв от других. Они убивают немногих ради благоденствия миллионов, те же, кому служишь ты. Эти жабы с холодной мертвой кровью душат и топчут миллионы людей ради благоденствия кучки паразитов». «Душат, топчут, что за дешевая риторика?» Фондорин устало потер переносицу, уже пожалев о своей вспышке. «Риторика? Риторика?» Эсфирь задохнулась от возмущения. «Да, да, вот». Она схватила газету, валявшуюся на кровати. «Вот, Московские ведомости. Читала, пока тебя ждала. В одном и том же номере, на соседних страницах. Сначала тошнотворная, рабская сю-сю, Московская городская дума постановила поднести памятный кубок от счастливых горожан флигель-адъютанту князю Белосельскому Белозерскому, доставившему всемилостивейшее послание помазанника Божия к москвичам по поводу всеподданнейшего адреса, который был поднесен его императорскому величеству во знаменование грядущего десятилетия нынешнего благословенного царствования. Фу! С души воротит. А рядом, пожалуйста. Наконец-то Министерство просвещения призвало неукоснительно соблюдать правила о недопущении в университеты лиц иудейского вероисповедания, которые не имеют вида на жительство вне черты оседлости и, во всяком случае, не выше установленной процентной нормы. Евреи в России — самое удручающее наследие, оставленное нам несуществующим ныне царством польским. В империи евреев 4 миллиона, всего-то 4% населения, а миазмы, исходящие от этой язвы, отравляют своим смрадом. Дальше читать. Нравится? Или вот. Принятые меры по преодолению голода в 4 уездах Саратовской губернии пока не приносят желаемого результата. Ожидается, что весенние месяцы бедствия распространится и на сопредельные губернии. Высокопреосвященный Алоизии, архиепископ Саратовский и Самарский, повелел отслужить в церквах молебны о преодолении напасти. Молебны. И блины у вас в горле не застрянут. Эраст Петрович, слушавший с болезненной гримасой, хотел было напомнить обличительнице, что и сама она вчера не пренебрегла долгоруковскими блинами, но не стал, потому что это было мелко. Еще потому, что в главном она была права. А Эсфирь не унималась, читала дальше. Ты слушай, слушай. Патриоты России глубоко возмущены алатышиванием народных училищ в Лифлянской губернии. Теперь детей там заставляют учить туземное наречие, для чего сокращено количество уроков, отведенных на изучение закона Божия, якобы необязательного для неправославных. Или из Варшавы, с процесса Корнета Барташова. Суд отказался заслушать показания свидетельницы Пшемысльской, поскольку она не соглашалась говорить на русском языке, ссылаясь на недостаточное знание оного. Это в польском-то суде. Последняя цитата напомнила Фондорину об обрубленной ниточке убитом Арсении Зимине, чей отец как раз и защищал в Варшаве злосчастного Корнета. От досадного воспоминания Расту Петровичу сделалось совсем тошно. «Да, мерзавцев и дураков в государстве много, нехотя сказал он, все или почти все. А все или почти все революционеры — люди благородные и героические», — отрезала Эсфирь и саркастически спросила. «Тебя это обстоятельство ни на какую мысль не наводит?» Статский советник грустно ответил. «Вечная беда России. Все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы. Злу служат мученики и герои». Такой уж, видно, выдался день. В жандармском управлении тоже говорили о России. Пожарский занял осиротевший кабинет покойного Станислава Филиппча, куда естественным образом переместился и штаб расследования. В приемной у беспрестанно звонившего телефонного аппарата стоял поручик Смольянинов, бледнее обычного и с рукой на эффектной черной перевязи. Он улыбнулся Фондорину поверх переговорного рожка и показал на начальственную дверь, мол, милости прошу. В кабинете у князя сидел посетитель, Сергей Витальевич Зубцов, что-то очень уж раскрасневшийся и возбужденный. «А, Эраст Петрович!» — поднялся навстречу Пожарский. «Вижу по синим кругам под глазами, что не ложились. Вот сижу, бездельничаю. Полиция и жандармерия рыщут по улицам, филеры шныряют по околореволюционным закоулкам и помойкам. А я засел тут этаким паучищем и жду, не задергается ли где паутинка. Давайте ждать вместе». Сергей Витальевич вот заглянул. «Прелюбопытные взгляды излагает на рабочее движение. Продолжайте, голубчик. Господину Фондорину тоже будет интересно». Худое красивое лицо титулярного советника Зубцова пошло розовыми пятнами то ли от удовольствия, то ли еще от какого-то чувства. «Я говорю, Эраст Петрович, что революционное движение в России гораздо проще победить не полицейскими, а реформаторскими методами. Полицейскими, вероятно, и вовсе невозможно, потому что насилие порождает ответное насилие, еще более непримиримое, и так с нарастанием вплоть до общественного взрыва. Тут надо обратить главное внимание на мастеровое сословие. Без поддержки рабочих революционерам рассчитывать не на что. Наше крестьянство слишком пассивно и разобщено». Тихо вошел Смольянинов, сел у секретарского стола, неловко придавил перевязанной рукой лист и принялся что-то записывать, по-гимназистски склонив голову на бок. «Как же лишить революционеров рабочей поддержки?» — спросил статский советник, пытаясь понять, что означают розовые пятна. «Очень просто. Было видно, что Зубцов говорит давно обдуманное, наболевшее, и не просто теоретизирует, а, кажется, рассчитывает заинтересовать своими идеями важного петербургского человека. тот, кому сносно живется, на баррикады не пойдет. Если б все мастеровые жили, как на предприятиях Тимофея Григорьевича Лобастова, с 9-часовым рабочим днем, с приличным жалованием, с бесплатной больницей и отпуском, господам Гринам в России делать было бы нечего. «Но как живется рабочим, зависит от заводчиков», — заметил Пожарский, с удовольствием глядя на молодого человека. «Им же не прикажешь платить столько-то и заводить бесплатные больницы». «Для того и существуем мы, государство». Зубцов тряхнул светло-русой головой. «Именно что приказать. Слава богу, у нас самодержавная монархия. Самым богатым и умным разъяснить, чтобы поняли свою выгоду, а потом закон провести сверху, о твердых установлениях по условиям рабочего найма. Не сможешь соблюдать, закрывай фабрику. Уверяю вас, что при таком обороте дела у государя не будет более верных слуг, чем рабочий. Это оздоровит всю монархию». Пожарский прищурил черные глаза. «Разумно, но трудновыполнимо. У его величества твердые представления о благе империи и общественном устройстве. Государь считает, что царь — отец подданным, генерал — отец солдатом, а хозяин — отец работником. Вмешиваться в отношения отца с сыновьями непозволительно». Голос Зубцова стал мягким, осторожным, видно было, что он подбирается к главному. «Вот и надо бы, ваше сиятельство, продемонстрировать верховной власти, что рабочие хозяину никакие не сыновья, что все они и фабриканты, и фабричные в равной степени чада его величества. Хорошо бы, не дожидаясь, пока революционеры окончательно сорганизуют мастеровых в неподконтрольную нам стаю, перехватить первенство. Заступаться за рабочих перед хозяевами, иногда и надавить на заводчиков. Пусть простые люди понемногу привыкают к мысли, что государственная машина охраняет не денежных мешков, а трудящихся. Можно было бы даже посодействовать созданию трудовых союзов, только направить их деятельность не в неспровергательное, а в законопослушное экономическое русло. Самое время этим заняться, ваше сиятельство, а то поздно будет». «Не надо меня сиятельством обзывать», — улыбнулся Пожарский. «Для толковых подчиненных я Глеб Георгиевич. А сойдемся поближе, можно и просто Глеб». «Далеко пойдете, Зубцов, у нас умные люди с государственным мышлением на вес золота». Сергей Витальевич залился сплошной розовой краской уже безо всяких пятен. Фондорин же спросил, внимательно на него глядя: «Вы что, пришли сюда, в жандармское, специально, чтобы поделиться с Глебом Георгиевичем своими взглядами на рабочее движение? Именно сегодня, когда у нас творится такое?» Зубцов стушевался, явно застигнутый этим вопросом врасплох. «Разумеется, Сергей Витальевич пришел сюда не для теоретизирования», — сказал Пожарский, спокойно глядя на прожектора. «То есть и для теоретизирования тоже, но не только. Я так понимаю, господин Зубцов, что у вас есть для меня какие-то важные сведения, но предварительно вы решили проверить, разделяю ли я вашу генеральную политическую идею. Разделяю целиком и полностью. Окажу всемерную поддержку и вас не обижу. Я же сказал, у нас в ведомстве умные люди на вес золота. А теперь выкладывайте, что там у вас». Сглотнув, титулярный советник заговорил, но не так, как прежде, свободно и гладко, а с трудом, очень волнуясь и помогая себе руками. «Я, господа, не хочу, чтобы вы сочли меня двурушником и доносчиком. Собственно, какое доносительство? Ну, хорошо, беспринципным карьеристом. Я исключительно из-за тревоги о пользе дела». «Мы с Ирастом Петровичем ничуть в этом не сомневаемся», — нетерпеливо перебил его князь. «И довольно вступлений, Зубцов, к делу. Какие-нибудь каверзы Бурляева или Мыльникова?» «Бурляева. И не каверзы. Он подготовил операцию». «Какую операцию?» — вскричал Пожарский, а Фондорин озабоченно нахмурился. «По захвату боевой группы. Сейчас по порядку. Вы знаете, что все филеры Мыльникова были брошены на слежку за революционными кругами, через которые можно было бы выйти на БГ. Я давеча не случайно помянул фабриканта Лобастова. По агентурным сведениям, Тимофей Григорьевич заигрывает с революционерами, иногда дает им деньги. Предусмотрительный человек подстилает соломки на всякий случай. Так вот, Мыльников, в числе прочих, установил слежку и за ним. Сегодня утром филер Сапрыка видел, как к Лобастову пришел в контору некий мастеровой, которого почему-то сразу же провели к хозяину. Тимофей Григорьевич отнесся к посетителю очень предупредительно. Долго с ним о чем-то разговаривал, потом вместе с ним куда-то отлучался, почти на целый час. Внешностью таинственный рабочий очень напоминал боевика по кличке Емеля, описанного агентом Гвидоном. Но Сапрыка, как опытный филер, не стал пороть горячку, а дождался этого человека у проходной и осторожно повел. Тот несколько раз проверял, нет ли хвоста, но слежки так и не обнаружил. Объект доехал на извозчике до Виндавского вокзала. Там немного попетлял среди путей и, в конце концов, исчез в будке обходчика. Сапрыка, не покидая укрытия, вызвал свистком ближайшего городового и прислал записку в охранное. Через час наши обложили домик со всех сторон. Установили, что обходчика зовут Матвеем Жуковым, что живет он один без семьи. Емеля из будки больше не выходил, но еще до того, как прибыло подкрепление, Сапрыка видел, как из дома вышел молодой человек, чья внешность совпала с описанием боевика Снегиря. «А Грин?» — хищно спросил Пожарский. «В том-то и штука, что Грина не видно. Похоже, что в будке его нет». Именно поэтому Петр Иванович приказал выжидать. Если Грин так и не объявится, операция начнется в полночь. Господин подполковник хотел раньше, но и Евстратий Павлович упросил обождать, вдруг еще какая-нибудь рыбина заплывет. «Ах, скверно!» — вскричал князь. «Глупо! Агент Сапрыка молодец, а Бурляев ваш идиот! Наблюдение надо держать, следить надо, а если они деньги в другом месте хранят? А если Грин там вообще не объявится? Нельзя операцию, ни в коем случае!» Зубцов подхватил скороговоркой. «Ваше сиятельство, Глеб Георгиевич, так ведь и я о том же. Потому и пришел, переступив через щепетильность. Петр Иванович человек решительный, но слишком уж с нахрапом, ему бы только топором махать. А тут с плеча рубить нельзя, тут деликатненько надо. Он боится, что вы всю заслугу себе заберете. Хочет перед Петербургом отличиться». Это понятно, но ставить из-за честолюбия все дело под угрозу. Только на вас и надеюсь. Смольянинов, соединитесь с Гнезняковским, — приказал Пожарский, поднимаясь. Хотя нет, тут телефон не годится. Раст Петрович, Сергей Витальевич, едем. Казенные сани рванули от подъезда, взметнув снежную пыль. Оглянувшись, Фондорин заметил, как следом от противоположного тротуара трогают еще одни санки попроще, и в них двое мужчин в одинаковых меховых картузах. «Не беспокойтесь, Раст Петрович», — засмеялся князь, — «это не террористы, а совсем наоборот. Мои ангелы-хранители. Не обращайте внимания, я уж к ним привык. Начальство приставило после того, как господа из БГ мне на Аптекарском острове чуть дырок не понаделали». Толкнув дверь в кабинет Бурляева, вице-директор с порога объявил: «Подполковник, я отстраняю вас от управления отделением вплоть до особого распоряжения министра. Временным начальником назначаю титулярного советника Зубцова». Бурляев и Мыльников были застигнуты внезапным вторжением у стола, на котором была разложена какая-то схема. Решительное заявление Пожарского они встретили по-разному. Евстратий Павлович в несколько мягких кошачьих шажков ретировался к стеночке. Петр Иванович же, напротив, не тронулся с места и лишь по бычьи наклонил голову. «Руки коротки, господин полковник», — рыкнул он. «Вы, кажется, назначены временно исполнять должность начальствующего жандармским управлением. Вот и исполняйте. А я жандармскому управлению не подчиняюсь». «Вы подчиняетесь мне?» «Как вице-директору департамента полиции», — — зловеще тихим голосом напомнил князь. Выпученные глаза подполковника блеснули. «Я вижу, в моем ведомстве отыскался Иуда». Он ткнул пальцем в бледного, застывшего в дверях Зубцова. «Да только на моих костях. Вам, сердешный друг Сергей Витальевич, карьеры не сделать, не на ту лошадку поставили. Вот!» Он достал из кармана листок и торжествующе помахал им в воздухе. 40 минут, как получено. Депеша от самого министра. Я обрисовал положение и послал запрос, могу ли проводить разработанную операцию по арестованию террористической боевой группы. Читайте, что пишет его высокопревосходительство. Подполковнику отдельного корпуса жандармов Бурляеву. Молодцом. Действуйте по своему усмотрению. Взять подлецов живыми или мертвыми. Бог в помощь. Хитрово. Так что извините, ваше сиятельство. На сей раз обойдемся без вас. Вы с вашими психологиями уже знатно отличились, когда Рахмета профукали. Петр Иванович, ведь если в лоб пойдем, именно что мертвыми возьмем, а не живыми, — подал вдруг голос доселе молчавший Мыльников. Народец отчаянный будет палить до последнего, а хорошо б живьем. И своих жалко, чай ни одного положим. Место вокруг будки голое, пустырь, скрыт, но не подойдешь. Может, все-таки выждем, пока они сами оттуда полезут. Сбитый ударом с тыла, Бурляев резко повернулся к своему помощнику. «Евстратий Павлович, я своего решения не переменю. Будем брать всех, кто там есть. А про голое место мне объяснять не нужно. Не первый год аресты произвожу. Для того и полуночи ждем. В 11. Вот здесь, на Марьинском, фонари гасят. Совсем темно станет. Выйдем цепочкой из пакгаузов и со всех 4 сторон к дому. Я сам первый пойду. Возьму с собой Филиппова, Гуськова, Ширяева и этого, как его, здоровенный такой с бакенбардами, Сонькина. Они сразу дверь вышибут и внутрь, за ними я, потом еще 4, кого назначите, нервами покрепче, чтоб с перепугу в спину нам палить не начали. А прочие останутся вот тут, по периметру двора. И никуда они, голубчики, у меня не денутся, возьму тепленькими». Пожарский хранил потерянное молчание, очевидно, так и не оправившись от министрова вероломства, так что последнюю попытку образумить взорвавшегося подполковника предпринял Эраст Петрович. «Вы делаете ошибку, Петр Иванович. Послушайте господина Мыльникова. Арестуйте их, когда будут уходить. Уже сейчас по складам вокруг пустыря сидят 30 филеров и 2 взвода полиции», — сказал Бурляев. «Если террористы соберутся уходить засветло, тем лучше. Как раз попадут к моим в лапы. А если останутся ночевать, ровно в полночь я приду за ними сам. И это мое последнее слово». Глава 10. Грину пишут. Солнце медленно переползало по небу, даже высшей точки подъема, далеко не отрываясь от плоских крыш. Грин сидел у окна, не шевелился, смотрел, как светило проходит свой сокращенный зимний маршрут. Педантичному кружку оставалось уже совсем недалеко до конечного пункта темной громады зернохранилища, когда на пустынной дорожке, что вела от путей к Марьинскому проезду, появилась приземистая фигура. «Место все-таки неплохое, хоть тесные клопы», — подумал Грин. «С самого полудня это был первый прохожий, а так ни души, только маневровый паровозик сновал туда-сюда, растаскивая вагоны. Идущему солнце светило в спину, и кто это стало, видно только когда человек повернул к будке. Матвей, хозяин». Что это он говорил, что смена до 8, а сейчас только 5? Вошел, вместо приветствия кивнул. Лицо хмурое, озадаченное. «Вот, это вроде как вам». Грин взял у него помятый конверт. Прочел надпись печатными буквами. Чернила фиолетовые. «Господину Грину. Срочно!» Коротко, взглянул на Матвея. «Откуда?» «Ляд его знает. Тот сделался еще сумрачней. Сам не пойму. В кармане тулупа сыскалась. В депо был. В контору вызывали. Народа вокруг много терлось. Любой сунуть мог. Я так думаю, уходить вам надо. Где паренек? Третий ваш». Грин разорвал конверт, уже зная, что там увидит. Машинописные строки. Так и есть. «Дом обложен со всех сторон. Полиция не уверена, что вы внутри, поэтому выжидает. Ровно в полночь будет штурм. Если сумеете прорваться, есть удобная квартира. Воронцово поле, дом Ведерникова, номер 4. Т. Г. Сначала чиркнул спичкой, сжег записку и конверт. Пока смотрел на огонь, считал пульс. Когда ток крови восстановил нормальную ритмичность, сказал: «Идите медленно, будто назад в депо, не оглядывайтесь, вокруг полиция. Если арестуют, пусть. Скажете, что меня нет, вернусь к ночи. Но арестуют вряд ли. Скорее пропустят и приставят хвост. Надо оторваться и уходить. Скажите товарищам, что я велел вас на нелегальное». Хозяин и в самом деле оказался крепок. Постоял немного, ни о чем не спросил. Вынул из сундука какой-то узелок, сунул под тулуп и, не торопясь, зашагал по дорожке обратно к Марьинскому. «Вот почему прохожих не было, — понял Грин. — А разместиться полиции тут есть где. Вон сколько складов вокруг. Хорошо, что сидел сбоку от окна и штора, а то наверняка в несколько биноклей смотрят». Словно в подтверждении догадки, на чердаке ремонтных мастерских вспыхнула искорка. Такие искорки Грин видел и раньше, но значения не придавал. Урок на будущее. 6:00. Товарный состав, в котором вагон с лобастовскими красителями, уже ушел в Питер. Через 5 минут на Курьерском отправится Жюли. Снегирь проверит, уехала ли, и вернется сюда. Конечно, уедет, почему нет? Обгонит товарный и завтра встретит его в Питере, примет мешки, и у партии появятся деньги. Если нынче ночью БГ погибнет, то не за даром. А может быть, и не погибнет, еще посмотрим. Кто предупрежден, тот вооружен. Кстати, вооружен ли? Грин сдвинул брови, вспомнив, что запас бомб остался на квартире у присяжного поверенного, а одними револьверами много не навоюешь. Осталось немножко гремучего студня и взрывателей, но ни корпусов, ни начинки. «Емеля», — позвал он, — «одевайся, дело». Тот поднял маленькие глазки от графа Монте-Кристо, единственной книжки, нашедшейся в доме. «Погоди, Гринч, а тут такое творится, до главы дочитаю. Потом время будет». И Грин объяснил ситуацию. «Купишь в лабазе 10 жестянок тушеной свинины, 10 помидорной пасты и 3 фунта 2-дюймовых шурупов. Иди спокойно, не оглядывайся, они тебя не тронут. Если ошибаюсь и все-таки решат брать, стрельни хоть раз, чтобы я подготовился». Не ошибся. Эмили ушел и вернулся с покупками, а вскоре прибыл и Снегирь, сказал: «Жюли уехала». «Хорошо». До полуночи еще было далеко, на подготовку времени хватало. Эмили Грин разрешил читать про графа. Пальцы у Верзилы слишком грубые для тонкой работы, а в помощь взял Снегиря. Первым делом приоткрыли все 20 консервов ножом, вывалили содержимое в помойное ведро. Мясные банки были фунтовые, помидорные вдвое уже. С узких Грин и начал. Заполнил до половины гремучей смесью, на большее не хватало, но ничего, вполне достанет и этого. Осторожно всунул стеклянные трубочки химических взрывателей. Принцип был простой. При соединении состав запала и гремучая смесь давали взрыв огромной разрушительной силы. Тут требовалось... особенная осторожность. Сколько товарищей подорвались, задев хрупким стеклом о металл корпуса. Снегирь смотрел, затаив дыхание, учился. Осторожно вдавив трубочки в студенистую массу, Грин пригнул обратно оттопыренную крышечку и вставил узкую банку в жестянку из-под свинины. Получилось почти идеально. В промежуток между стенками банок насыпал шурупов, сколько поместилось. Теперь оставалось только залепить верхнюю крышку, и бомба готова. От удара стеклянная трубочка лопнет, взрыв разнесет тонкие стенки, и шурупы превратятся в смертоносные осколки. Проверено не раз, действует отлично. Недостаток только один. Разлет осколков до 30 шагов, а значит, легко пораниться самому. Ну, на этот счет у Грина было свое соображение. «В полночь это замечательно». Только бы не передумали, не начали раньше. «Гнида какая этот Вильфор!» — пробормотал Емеля, переворачивая страницу. «Чисто наши, судейские». В 11 погасили свет. Пусть полиция думает, что легли спать. По одному, всякий раз, приоткрывая дверь совсем на чуть-чуть, выскользнули во двор, залегли у заборчика. Скоро глаза привыкли к темноте, и было видно, как без четверти 12 к домику по белому пустырю стали стягиваться юркие бесшумные тени, остановились плотным кольцом, не дойдя до заборчика каких-нибудь 10 шагов. Вон сколько их, но это даже неплохо, больше будет суматохи. Прямо впереди, на дорожке, тени собрались в большой ком. Были слышны шепот, позвякивание. Когда ком двинулся к калитке, Грин скомандовал: «Пора». Бросил надвигающийся ком банку, сразу за ней вторую, и упал лицом в снег, закрыв уши. От сдвоенного грохота все равно ударило в перепонки, а слева и справа тоже громыхнуло. Раз, другой, третий и четвертый. Это бросили бомбы Емеля со Снегирем. Тут же вскочили на ноги и бегом вперед, пока полицейские ослеплены вспышками и оглушены взрывами. Перескакивая через распростертые на дорожке тела, Грин удивился, что зашитый бок и сломанное ребро совсем не болят. Вот что значит довериться внутренним силам организма. Рядом тяжело топал Емеля. Снегирь резвым жеребенком несся впереди. Когда сзади ударили выстрелы, до спасительных пакгаузов оставалось рукой подать. Чего теперь стрелять-то? Поздно. Квартира на Воронцовом поле оказалась удобная. Три комнаты, черный ход, телефон и даже ванная с подогревом воды. Емеля сразу уселся с книжкой, будто не было взрыва, бега под пулями через заснеженный пустырь и потом долгого петляния по темным улочкам. Выбившийся из сил Снегирь упал на диван и уснул. Грин же внимательно осмотрел квартиру, надеясь обнаружить какую-нибудь ниточку, по которой можно будет добраться до ТГ. Ничего не обнаружил. Квартира была полностью меблированная, но без каких-либо признаков настоящей жизни. Ни портретов, ни фотографических карточек, ни безделушек, ни книг. Здесь явно никто не жил. Тогда зачем она нужна? Для деловых встреч? На всякий случай? Но содержать такую квартиру для встреч или на всякий случай мог только очень богатый человек. Опять поворачивало на Лобастова. Загадочность вселяла тревогу. То есть непосредственной опасности Грин не предполагал. Если это ловушка, то зачем выводить боевую группу из-под удара охранки? И все же правильнее было уйти в отрыв. Он протелефонировал Игле. Объяснять ничего не стал, сказал только, что завтра понадобится новая квартира, и назвал свой адрес. Игла сказала, что придет утром. Голос у нее был встревоженный, но спрашивать умница ни о чем не стала. «Теперь спать», — сказал себе Грин. Устроился в кресле, не раздеваясь. На столик перед собой выложил кольт и 4 оставшихся бомбы. «Оказывается, устал. И с ребром не так хорошо, как думал. Это из-за быстрого бега. Как только от тряски взрыватели в бомбах не разбились, вот было бы глупо». Закрыл глаза, открыл вроде как через мгновение, однако за окном светило солнце, и заливался дверной звонок. «Кто?» — — раздался из прихожей густой бас Емели. Ответа было не слышно, но дверь открылась. «Утро, причем не раннее», — понял Грин. Организм все-таки вытребовал свое, по меньшей мере, часов 10 полного покоя. «Как ваши раны? Что деньги?» — спросила Игла, входя в комнату. Не дожидаясь ответа, сказала. «Про то, что было ночью, знаю. Матвей у нас. Вся Москва полна слухами про бой на железке. Убит сам Бурляев, это известно доподлинно. И еще, говорят, полицейских перебили, видимо-невидимо. Ну, что я вам рассказываю? Вы ведь там были». Глаза у нее были не такие, как всегда, а живые, полные света. И от этого стало видно, что Игла никакой не перестарок, просто строгая, волевая женщина, перенесшая немалые испытания. «Вы самый настоящий герой», — произнесла она очень серьезным и спокойным тоном, будто констатировала доказанный наукой факт. «Вы все герои, не хуже народовольцев». И посмотрела так, что ему сделалось неловко. «Раны больше не мешают, деньги отправлены. Сегодня будут в Питере», — стал отвечать он по порядку. «Что Бурляев не знал, ну, это хорошо. Про видимо-невидимо преувеличение, ну, нескольких положили». Теперь можно было и к делу. Первое. Другая квартира. Второе. Кончилась взрывчатая смесь. Нужно достать и взрывателей. Химических, ударного типа. Квартиру ищут. К вечеру непременно будет. Взрыватели есть сколько угодно. В прошлом месяце из Петербурга доставили целый чемодан. С взрывчаткой хуже. Придется делать. Она задумалась, поджав тонкие бледные губы. «Разве что к Каранзону. Я слежу за его окнами, сигнала тревоги нет. Думаю, можно пойти на риск. Он химик. Наверняка может изготовить, только захочет ли. Я говорила вам, он противник террора». «Не нужно», — Грин помял ребра. Боли больше не было. «Я сам. Пусть только ингредиенты достанет. Сейчас напишу». Пока писал, чувствовал на себе ее неотрывный взгляд. «Я только сейчас поняла, как вы на него похожи». Грин не дописал длинное слово «нитроглицерин», поднял глаза. Нет, она смотрела не на него, поверх. «Вы черный, а он был светлый, и лицо совсем другое, но выражение то же самое и поворот головы. Я звала его Тёма, а партийная кличка у него была «Фокусник». Он замечательно карточные фокусы показывал. Мы выросли вместе. Его отец был управляющим в нашем харьковском имении. Про «Фокусника» Грину слышать приходилось. Его повесили в Харькове 3 года назад. Говорили, что у «Фокусника» была невеста, дочь графа, как Софья Перовская. Вот оно значит что. Тут говорить было нечего, да Игла никаких слов, похоже, не ждала. Она сухо откашлялась и продолжать не стала. Остальную часть истории Грин без труда восстановил сам. «Выходить отсюда мы не будем», — сказал он деловито, чтобы помочь ей справиться со слабостью. «Ждем вашего прихода. Значит, первая — квартира, второе — химикаты». Ближе к вечеру снова позвонили. Грин отправил Емелю со Снегирем к черному ходу, а сам пошел открывать, на всякий случай держа в руке бомбу. На полу прихожей перед дверью белел прямоугольник. Конверт. Кто-то бросил в прорезь для писем. Грин открыл дверь, никого. На конверте печатными буквами: «Господину Грину, срочно. Редкий случай. Сегодня в 10 часов. Руководители сыска князь Пожарский и статский советник Фондорин будут одни, без охраны, в Петросовских банях, отдельный кабинет номер 6. Куйте железо, пока горячо». Глава 11, в которой Фондорин учится летать. «Это невиданная вакханалия террора после стольких лет относительного затишья ставит под угрозу нашу с вами профессиональную репутацию и самую карьеру. Однако в то же время открывает перед нами бескрайние перспективы. Если мы сумеем одержать верх над этими беспримерно дерзкими преступниками, нам, Эраст Петрович, обеспечено почетное место в истории российской государственности, и, что для меня еще более существенно, завидное место в российском государстве. Не хочу строить из себя идеалиста, коим ни в малейшей степени не являюсь. Взгляните вон на тот приглупый монумент. Пожарский небрежно показал тросточкой на бронзовую пару спасителей престола от польского нашествия. Увлеченный разговором статский советник только теперь заметил, что уже дошли до Красной площади, по левой стороне сплошь заросшей строительными лесами. Полным ходом шло строительство верхних торговых рядов. Полчаса назад, когда руководители расследования заметили, что повторно обсуждают уже рассмотренную ранее версию, неудивительно, две ночи без сна, Пожарский предложил продолжить беседу на ходу, благо день выдался отменный, солнечно, безветренно, и морозец именно такой, как нужно, освежающий, бодрый. Шли по беззаботной Тверской, говорили о насущном, объединенные общей бедой и острой опасностью. Сзади, в шагах в десяти, держа руки в карманах, вышагивали князевы ангелы-хранители. «Полюбуйтесь-ка на этого болвана! Моего прославленного предка!» — ткнул Глеб Георгиевич в сидящего истукана. «Развалился и слушает. А торговый человек руками машет, соловьем заливается. Вам приходилось слышать о ком-нибудь из князей Пожарских, за исключением моего героического тезки? Нет. И неудивительно. Они так и просиживали филейную часть без малого 300 лет, пока последние штаны не протерли, а России тем временем досталось этаким Мининым, ну, неважно, Морозовым, Хлудовым, Лобастовым. Мой дед Рюрикович имел 2 крепостных и сам землю пахал. Мой отец умер отставным подпоручиком. А меня, захудавшего князька, взяли в гвардию исключительно из благозвучности фамилии. Да только что проку от гвардии, если в кармане вошь на аркане. Ах, Раст Петрович, вы не представляете, какой я произвел фурор, когда подал прошение о переводе на службу из кавалергардов в департамент полиции. Однополчане стали нос воротить. Начальство хотело меня вовсе из гвардии отчислить, да побоялись императора прогневить. И что же? Сейчас мои бывшие сослуживцы в капитанах, только один, который в армию вышел, подполковник. А я уже полковник. И не просто полковник, флигель-адъютант. Тут, Эраст Петрович, дело не в вензеле и не в антажности. Я этому большого значения не придаю. Главное, завтрак наедине с его величеством во время ежемесячного дежурства во дворце сие дорогого стоит. И еще важна беспримерность. Доселе не бывало, чтобы офицера, хоть и состоящего по гвардии, но служащего в полицейском ведомстве, удостаивали подобной чести. Флигель-адъютантов у государя чуть ли не сотня, а из Министерства внутренних дел я один. Вот что ценно. Князь взял Фондорина под локоть, перевел тембр на доверительность. Я ведь вам все это не из простодушного хвастовства рассказываю. Вы, верно, уже давно поняли, что простодушия во мне немного. Нет, я хочу вас с места сдвинуть, чтобы вы вон тому каменному сидню не уподоблялись. Мы с вами, Эраст Петрович, столбовые дворяне. На таких столбах вся Российская империя держится. Я веду род от варягов. Вы потомок крестоносцев. В наших жилах течет древняя разбойничья кровь. От веков она стала терпкой, как старое вино. Она погуще, чем жидкая киноварь купчишек и приказных. Наши зубы, кулаки и когти должны быть крепче, чем у Мининых. Иначе уплывет империя у нас меж пальцев. Такое уж подходит время. Вы умны, остры, смелы. Но есть вас этакая чистоплюйская, аристократическая вялость. Если на пути вам встретится, пардон, куча дерьма, Вы на нее в лорнетку взглянете и стороной обойдете. Пусть другие наступают. А вы своих нежных чувств и белых перчаток загрязнять не станете. Вы, простите меня, я сейчас нарочно грубо и зло излагаю, потому что наболела. Это давняя моя идефикс. Смотрите, в каком редкостном положении мы с вами оказались, по воле судьбы и стечению обстоятельств. Убит начальник жандармского управления. Убит начальник охранного отделения. Остались только мы с вами. Могли бы из столицы прислать сюда нового начальствующего для руководства расследованием, директора департамента, а то и самого министра. Но эти господа тертые калачи боятся за карьеру, предпочли предоставить все полномочия нам с вами. И отлично! Пожарский энергично махнул рукой. Нам с вами бояться нечего и терять уже нечего. А приобрести можно очень-очень многое. В адресованной нам высочайшей телеграмме сказано «неограниченные полномочия». Вы понимаете, что такое «неограниченные»? Это означает, что и Москвой, и всем политическим сыскам империи на ближайший период, по сути дела, управляем вы и я. Так давайте не толкаться локтями, не мешать друг другу, как это было до сих пор с Бурляевым и Сверчинским. Ей-богу, лавров хватит обоим. Давайте объединим усилия. На всю многословную филиппику Эраст Петрович ответил одним словом «давайте». Глеб Георгиевич подождал, не будет ли сказано чего-то еще, и удовлетворенно кивнул. «Ваше мнение о Мыльникове», — вернулся он к деловому тону. «По старшинству, временным начальником охранного нужно делать его. Но я бы предпочел Зубцова. Нового из Петербурга, по-моему, требовать не нужно. Мы не можем ждать, пока новый человек войдет в ход работы». «Да, нового нельзя, и Зубцов работник способный, но нам от охранного отделения сейчас нужна не столько аналитическая разработка, сколько практическая, агентурно-розыскная деятельность, а это епархия Евстратия Палча. Да и обижать его понапрасну я бы не стал». «Но Мыльников отвечал за подготовку провалившейся операции, результат вам известен. Убит Бурляев и три филера, еще пятеро ранены. Мыльников не виноват», — убежденно произнес статский советник. Пожарский внимательно взглянул на него. «Нет? В чем же, по-вашему, причина неудачи?» «Измена», — коротко ответил Фондорин. И, заметив, как изумленно поползли вверх брови собеседника, пояснил: «Террористы знали, во сколько начнется операция, и были наготове. Кто-то их предупредил, кто-то из наших, так же, как в деле с Храповым». «Это ваша версия, и вы до сих пор молчали?» — недоверчиво спросил князь. «Ну, знаете, вы просто неподражаемы. Нужно было мне поговорить с вами на чистоту раньше. Однако ваше предположение слишком серьезно. Кого именно вы подозреваете?» «Круг, посвященных в подробности ночной операции, был узок. Я, вы, Бурляев, Мыльников, Зубцов, да, еще поручик Смольянинов мог слышать». Глеб Георгиевич фыркнул, кажется, находя предположения собеседника нелепыми, однако все же принялся загибать пальцы. «Ну, хорошо. Давайте попробуем. Если позволите, начну с себя. Какой тут возможен мотив? Сорвал операцию, чтобы слава поимщика БГ не досталась Бурляеву? Что-то уж чересчур. Теперь Мыльников. Хотел занять место начальника и при этом не пожалел трех лучших филеров, с которыми носится как дядька Черномор. Да еще и неизвестно, станет ли начальником. Зубцов? Личность, конечно, в высшей степени непростая, да и в тихом омуте известно, кто водится. Однако зачем ему губить Бурляева? Чтобы избавиться от неправильного борца с революцией. Такие чрезмерности, по-моему, не в характере Сергея Витальевича. Правда, он имеет революционное прошлое. Двойной агент, как Клеточников в третьем отделении. Это нужно проверить. Кто там еще? А, краснощекий Смольянинов. тут я пас, не хватает фантазии, вы его лучше знаете. Кстати говоря, отчего это юноша из такой семьи служит в жандармах? Он не похож на честолюбивого карьериста, вроде вашего покорного слуги. Вдруг неспроста? Может быть, заражен демонической романтикой неспровергательства? Или, проще, любовная связь с какой-нибудь нигилистской? Начав словно бы в шутку, Пожарский, похоже, увлекся фандоринской гипотезой всерьез. Сделав паузу, он посмотрел на Эраста Петровича с особенным выражением и вдруг сказал: «Если уж о любви и роковых нигилистках, а не может ли происходить утечка через вашу прекрасную Юдиф, которая произвела такое впечатление на московское общество? Она ведь, кажется, поддерживает подозрительные связи. Отлично знаю, как очаровательные женщины умеют высасывать секреты. Вы часом не оказались в роли Олаферна. Только прошу по-деловому, без обид и картелей». Эраст Петрович и в самом деле намеревался ответить на чудовищное подозрение князя резкостью, но тут ему внезапно пришла в голову мысль, заставившая статского советника забыть об оскорблении. «Нет-нет», — быстро произнес он, — «это совершенно невозможно. Но зато очень даже возможно другое. Бурляев мог проговориться Диане. Вероятно, и со Сверчинским без нее не обошлось. И Фандорин рассказал князю о таинственной женщине Вамп, вскружившей голову обоим начальникам московского политического сыска. Версия выходила замечательно складная, во всяком случае по сравнению с прочими, однако Пожарский воспринял ее скептически. «Спекуляция, конечно, любопытная, но мне кажется, Эраст Петрович, что вы чрезмерно сужаете круг подозреваемых. То, что наличествует измена, безусловно. Нужно пересмотреть всю линию расследования с этой позиции. Но предателем могла оказаться любая пешка, филер или полицейский, использованные в оцеплении, а это 80 человек. Не говоря уж о нескольких десятках извозчиков, мобилизованных для перевозки всей этой бурляевской гранд-армии. Великой армии. Филеры, тем более извозчик, не мог быть посвящен детали, — возразил Фандорин, — да и со своего места рядовому исполнителю отлучиться было бы затруднительно. Нет, Глеб Георгиевич, это не пешка, особенно если вспомнить обстоятельства убийства генерала Храпова. Согласен. Ваша версия стройнее литературнее, — улыбнулся князь, — и даже более вероятно. Но мы договорились работать одной упряжкой, потому... Давайте на сей раз вы будете коренником, а я поскочу пристяжной. Итак, у нас две линии. Двойной агент Диана или кто-то из мелкой сошки. Будем разрабатывать обе. Вы выбираете Диану? Да. Отлично. А я займусь мелюзгой. Вам одного сегодняшнего дня будет довольно? Время дорого.